воздействие, которое постоянно оказывалось на глубочайшую структуру вещества в течение необозримого времени, привело к развитию форм жизни, существующих на каждой ступеньке лестницы творения. Таким образом, каждое создание возникло и развивалось от простейших организмов до наивысшего проявления в человеке. Задача человека – завершить одухотворение Земли, задача, над которой трудятся все живые существа в пределах своей стадии развития. И каждый человек, который превращает себя из существа, отождествляемого с телом, в существо, пробудившееся в духе, отождествляя свое сознание с божественной сущностью, выполнил свой долг. Он одухотворил кусочек земли, продвинул на один шаг спасение земли. И тогда он может сотрудничать как помощник в спасении других существ. Истинная сущность «Я» земли — это одновременно и твоя собственная сущность «Я», и она любит землю и все творения, притягивая землю к себе в божественное единство, как жених привлекает к себе невесту. Это стремление выражает себя во всем, включая наши тела. Когда мы занимаемся строительством, мы должны работать вместе с этой силой, а не против нее, иначе все развалится тут же. И в пирамидальной форме равноденствующая сила наиболее благоприятна для сохранения зданий на многие тысячелетия от разрушительных сил природы. Наши пирамиды, особенно Великая пирамида, построены в соответствии с различными математическими и астрономическими законами, чтобы служить людям в качестве часов и календаря. Более того, боковые стороны, стоящие под углом 51 градус к своему основанию, позволяют пирамиде отражать солнечные лучи далеко в море и в пустыне, благодаря чему пирамиды служат также и маяками. Все эти законы вместе с историей их строителей начертаны на керамических черепицах, изразцах, которыми покрыты пирамиды. Когда сыновья людей откроют тайну нашего письма, они смогут читать прямо с пирамид наши тайные знания. Но в самые темные века Земли эти записи исчезнут, и сыновья людей должны будут открывать все истины снова, сами для себя. Ты должна знать закон трехмерного мира, который основан на законе Духа и не может существовать без него. Первый источник всей истины и всех проявлений есть вечная сущность, существо, Бог. Но он существует в непроявленном состоянии над временем и пространством, и только его проявления обнаруживаются как проекции в трехмерном мире. Поэтому, чтобы правильно понять эти законы, надо начинать с Бога. Однако, говоря о Боге, мы всегда должны помнить, что Он стоит выше распознаваемого мира. Поэтому каждое живое существо может понять его только до той степени, в которой оно способно сознательно понимать, проявлять и осуществлять Бога, то есть до той степени, в которой оно само может быть Богом. Бог живет во всем, и все живет в Боге. Тем не менее, во всей своей полноте Бог — совершенное существо, может быть понят только тем, кто сам стал Богом, или тем, кто никогда не отпадал от Бога. Бог может быть познан только Богом.